Он обернулся к Ваэлину. Глаза у него сверкали истерической решимостью. «Спасибо тебе, брат. Идем». Он порывисто устремился вперед. «Надо спасти моего...» Ваэлин ударил его по духу, прием, которому они с таким трудом обучились под руководством мастера Интриса. Этот прием заставлял человека потерять сознание, но не причинял серьезного вреда. Ваэлин опустился на колени рядом с товарищем, пощупал пульс у него на шее. «Прости меня, брат», — прошептал он, убрал меч в ножны и поднял Норту, не без труда взвалив на плечо его обмякшее тело. Ваэлин был крупнее Норты, но все равно брат весил изрядно. Ваэлин двинулся навстречу ошеломленным зевакам и сделал им знак расступиться. Никто из них не сказал ни слова. «А ну, стоять!» От этого крика тишина разлетелась вдребезги, как стекло. Шокированная толпа очнулась и загомонила, изумленно и непонимающе. «Пятерых ястребов уложили, а их всего-то двое. Никогда такого не видел. А ведь это измена, солдата-то бить. Королевский указ гласит «Стоять!» Снова раздался этот голос, перекрывая шум толпы. Оглянувшись, Ваэлин увидел всадника, пробивающегося на лошади сквозь давку, временами помогая себе хлыстом. «Дорогу! Дорогу!» — командовал он. «Именем короля! Дорогу!» Выбравшись из толпы, всадник остановил коня, и Ваэлин сумел разглядеть его как следует. Высокий мужчина на вороном боевом скакуне ренфаэльской чистокровной породы, на всаднике был парадный мундир с черным пером на груди, а на голове офицерский шлем с невысоким султаном. Худощавое, чисто выбритое лицо всадника под поднятым забралом окаменело от ярости. Судя по звезде о четырех лучах на латном нагруднике, это был лорд-маршал королевской стражи. Следом за всадником появился отряд пеших черных ястребов. Отряд развернулся, обнажив мечи и разгоняя толпу пинками и ударами кулаков. Некоторые занялись своими пострадавшими товарищами, бросая мстительные взгляды на Ваэлина. Солдат, которому в руку попал нож Ваэлина, откровенно плакал от боли. Видя, что путь к отступлению перекрыт, Ваэлин аккуратно уложил Норту на землю и шагнул в сторону, загораживая собой товарища от всадника. «Это что такое?» — осведомился маршал. «Я отвечаю только перед орденом», — заявил Ваэлин. «Ты будешь отвечать мне, орденский пащенок, или я повешу тебя на ближайшем дереве на твоих собственных кишках!» Ваэлин с трудом сдержал порыв выхватить меч, когда черные ястребы принялись стягиваться ближе. Он понимал, что всех их ему не одолеть, как минимум нескольких придется убить, а Норте этим вряд ли поможешь. «Могу ли я узнать ваше имя, милорд?» — спросил он, отчаянно пытаясь выиграть время и надеясь, что голос у него не дрожит. «Сперва сам назовись, пащенок!» Ваэлин Альсорна, брат шестого ордена, ожидающий посвящения. Имя прокатилось по толпе точно волна. Сорна, сынок владыки битв. Можно было догадаться, живая копия. Когда всадник услышал это имя, глаза у него сузились, но выражение лица осталось все таким же свирепым. «Лакриль Альгестиан», — сказал он, — «лорд-маршал 27-го конного и мечного полка королевства». Он выслал коня вперед и подъехал поближе, глядя сверху вниз на неподвижное тело Норты. «А это кто?» «Брат Норта», — ответил Ваэлин. «Мне доложили, что он пытался спасти изменника. Интересно, с чего бы брату ордена так поступать, а?» «Он знает», — понял Ваэлин, — «он знает, кто такой Норта». «Не могу вам сказать, лорд-маршал», — отвечал он. «Я всего лишь увидел, как убивают моего брата, и воспрепятствовал этому». «Ага, как же, убивают его!» — бросил один из черных ястребов, побагровев от гнева. «Этот засранец сопротивлялся законному аресту!» «Он принадлежит ордену», — сказал Ваэлин Альгестиану, — «как и я. Мы отвечаем перед орденом. Если вы полагаете, будто мы совершили нечто противозаконное, вам следует обратиться к нашему аспекту». «Королевский закон распространяется на всех, мальчик», — ответил Альгестиан ровным тоном. «На братьев, на солдат, на владык битв». Он смотрел прямо в глаза Ваэлину. «И тебе с твоим братом придется отвечать перед законом». Он подал своим людям знак взять их. «И держи руки подальше от оружия, мальчик, иначе тебе придется отвечать уже перед ушедшими». Видя надвигающихся черных ястребов, Ваэлин поднял руку к рукояти меча. «Может быть, если ранить нескольких из них, поднимется суматоха, и ему удастся скрыться в толпе вместе с Нортой. В орден после этого, конечно, возврата не будет. там не привечают тех, кто дерется с королевской стражей. Ну, в разбойники уйду, — подумал Ваэлин. Вряд ли это так уж страшно. Полегче, малый, — предупредил один из черных ястребов, закаленный сержант с обветренным лицом. Он медленно подступал к Ваэлину, опустив меч к низу с кинжалом в левой руке. Потому как он двигался и как владел своим телом, Ваэлин сделал вывод, что это самый опасный из его противников. — Не хватайся за меч, — продолжал сержант, — хватит на сегодня крови. Сдавайтесь по-хорошему, и мы с вами во всем разберемся тихо и культурно. Судя по сдерживаемой ярости на лицах прочих ястребов, Ваэлин сильно сомневался, что с ним и с Норте и впрямь обойдутся культурно. «Я не хочу проливать крови», — предупредил он сержанта, обнажая меч, — «но пролью, если вы меня вынудите». «Время на исходе, сержант!» — протянул Альгистиан, подавшись вперед в седле. «Кончайте с этим!» «Ух ты! Вот это зрелище!» — пробасили из толпы, и люди, издавая протестующие возгласы, раздались перед троицей, пробивавшейся вперед. Сердце у Ваэлина подпрыгнуло. Это был Баркус, и с ним Каэнис и Дентес. Баркус широко улыбался ястребом, сама любезность воплоти. Напротив, Каэнис с Дентесом смотрели на солдат с нескрываемой, сосредоточенной враждебностью, взглядом, отработанным за годы сурового учения. Мечи у всех троих были наголо. «Просто замечательное зрелище!» — продолжал Баркус, и все трое встали плечом к плечу с Ваэлином. «Стайка ястребов, которые только и ждут, чтобы их ощипали!» «Проваливайте отсюда, малый!» — бросил Альгистиан Баркусу. «Это не ваша забота!» «Мы услыхали какой-то шум», — сообщил Баркус Ваэлину, не обращая внимания на Альгистиана. Он посмотрел на распростертого на земле Норту. «Чё, сбежал-таки?» «Угу, сегодня казнят его отца». — Да, мы слышали, — сказал Каэнис. — Это печально. Говорят, он был неплохой человек. Однако король справедлив, должно быть, у него есть на то свои причины. — Ты это Норти скажи, — заметил Дентес. — Бедолага, это они его так? — Да нет, — сказал Ваэлин. — Я не мог придумать, как еще его остановить. — Мастер Соллис будет нас лупцевать целую неделю без перерыва, — проворчал Дентес. Они умолкли, глядя на ястребов. Те смотрели на мальчишек, лица их были полны злобы и гнева, но подойти к ним солдаты не пытались. «Боятся», — заметил Каэнис. «Ну еще бы», — сказал Баркус. Ваэлин рискнул бросить взгляд на Альгистиана. Этот человек явно не привык, чтобы ему перечили. Маршала буквально трясло от ярости. «Эй, ты!» — он ткнул пальцем в одного из кавалеристов. «Отыщи капитана Хинтеля, скажи, пусть приведет свою роту». «Целую роту!» — Баркус, казалось, пришел в неподдельный восторг. «Какая честь для нас, милорд!» — в толпе засмеялись. Гнев Альгистиана сделался еще более осязаемым. «За это с вас живьем шкуру снимут!» — рявкнул он, едва не переходя на визг. «Не думайте, будто король дарует вам легкую смерть!» «Вы опять говорите от имени моего отца, лорд-маршал?» Из толпы зевак выступил высокий и рыжеволосый молодой человек. Одежда на нем была скромная, но отлично пошитая, и было нечто странное в том, как толпа расступалась перед ним, отводя глаза и склоняя головы, некоторые даже опустились на одно колено. Оглянувшись по сторонам, Ваэлин с изумлением обнаружил, что Каэнис и все ястребы поступили так же. «На колени, братья!» — прошипел Каэнис. «На колени перед принцем!» «Принцем?» Ваэлин снова посмотрел на высокого, припоминая серьезного юношу, которого видел при дворе много лет назад. Принц Мальций сделался почти таким же рослым и широкоплечим, как его отец. Ваэлин огляделся в поисках охраняющих его стражников, но с принцем, похоже, никого не было. «Принц, который ходит один среди своего народа?» — удивился он. «Ваэлин!» — настойчиво шепнул Каэнис. Ваэлин собрался было преклонить колени, но принц махнул рукой. «Не нужно, брат. Прошу вас, встаньте все». Он улыбнулся, обводя взглядом коленопреклоненную толпу. «Тут же грязно!» «Итак, милорд», — он обернулся к Альгистиану, — «что тут произошло?» «Насилие и измена, ваше высочество», — провозгласил Альгистиан, выпрямляясь. Левое колено у него было в грязи. «Эти мальчишки напали на моих людей, пытаясь освободить арестованного». «Нехрен врать», — взорвался Баркус. «Мы пришли на помощь нашим братьям, когда на них напали». Принц вскинул руку, Баркус умолк. Мальций молча окинул взглядом всю сцену, увидел окровавленных ястребов, лежащего без сознания Норту. «Скажите, брат», — сказал он Ваэлину, — «не вы ли тот, кого лорд-маршал называет изменником?» Ваэлин обратил внимание, что принц почти не сводит глаз с Норты. «Я не изменник, ваше высочество», — ответил Ваэлин, стараясь, чтобы в его голосе не было слышно ни страха, ни гнева, и братья мои тоже. «Они пришли сюда только, чтобы защитить меня. Если кому-то и следует нести ответ за то, что здесь произошло, то только мне». «А что же ваш брат, что лежит без сознания?» Принц Мальси подступил ближе, почему-то продолжая очень пристально глядеть на Норту. «Ему нести ответ не следует?» «Его поступки были вызваны горем», — запнувшись, ответил Ваэлин. «Он будет отвечать перед нашим аспектом». «Сильно ли он ранен?» «Его ударили по голове, ваше высочество. Примерно через час должен очнуться». Принц еще немного постоял, глядя на Норту. Потом отвернулся и негромко сказал: «Когда он очнется, передайте ему, что я скорблю вместе с ним». Он отошел и обратился к Альгистиану. «Это весьма серьезное дело, лорд-маршал, весьма серьезное». «Это правда, ваше высочество. Настолько серьезное, что для того, чтобы его полностью разрешить, потребовалось бы отложить казнь. Мне не хотелось бы объясняться с королем по этому поводу. Быть может, вам угодно объяснить ему это вместо меня?» Альгистиан на секунду встретился глазами с принцем, между ними отчетливо сверкнула взаимная неприязнь. «Мне не хотелось бы без нужды отнимать время у короля», — проскрежетал он сквозь стиснутые зубы. «Я благодарен вам за предупредительность». Принц Мальси обернулся к ястребам. «Отнесите этих раненых в королевский павильон, их осмотрит врач его величества». «Лорд-маршал, мне говорили, что у западных ворот устроили пьяный дебош. Это дело требует вашего присутствия. Не смею вас более задерживать». Альгистиан поклонился и снова сел в седло. Когда он проезжал мимо Ваэлина и его товарищей, на лице у него было отчетливо написано, что он намерен с ними поквитаться. «С дороги!» — крикнул он, взмахнув хлыстом в сторону толпы, пробиваясь вперед. «Доставьте вашего брата в орден», — сказал принц Мальци Ваэлину. «И позаботьтесь о том, чтобы рассказать вашему аспекту о случившемся первыми, пока ему не рассказал об этом кто-нибудь еще». «Мы так и поступим, ваше высочество», — заверил его Ваэлин, кланяясь как можно ниже. В сотне ярдов уже слышалась ровная монотонная барабанная дробь, и толпа стихала по мере того, как барабанный бой становился громче. Ваэлин видел поверх голов ряд копий, которые колебались в такт грому барабана, постепенно продвигаясь к темному силуэту виселицы. «Унесите его прочь», — велел принц, — «даже если он без чувств, незачем ему тут находиться». Когда они пробирались сквозь примолкшую толпу, Ваэлин и Каэнис несли Норту, а Дентос с Баркусом прокладывали путь, барабанная дробь внезапно стихла. Воцарилось молчание настолько густое, что Ваэлин физически ощутил висящее в воздухе предвкушение толпы, пригибающее его к земле. Издалека донесся стук, и толпа взорвалась восторженными воплями. Тысячи кулаков взметнулись в воздух, на лицах отражалась маниакальная радость. Каэнис смотрел на ликующую толпу с неприкрытым отвращением. Ваэлин не слышал слова, которое он произнес, но по губам уверенно прочел «быдло». Как только они очутились в стенах ордена, Норта исчез, очутившись на попечении мастеров, потому как опасливо косились на них другие мальчишки и как недовольно смотрели мастера, было ясно, что новости об их приключениях опередили их. «Мы о нем позаботимся», — сказал мастер Чекрин, избавляя их от Норты. Он без труда поднял его на своих мускулистых руках. «А вы отправляйтесь к себе в спальню. Без приказа никуда не выходить и ни с кем не разговаривать». Чтобы убедиться, что они исполнят это в точности, мастер Хунлин лично проводил их в Северную башню. Обычная любовь обожженного к пению на этот раз, похоже, уступила обстоятельствам. Дверь за ними захлопнулась, но Ваэлин был уверен, что мастер остался караулить снаружи. «Так мы что, теперь пленники?» — подумал он. Оказавшись в спальне, они положили свои вещи и стали ждать. «Ты мне башмаки купил?» — спросил Ваэлин у Каэниса. «Не успел, извини». Ваэлин пожал плечами, молчание затягивалось. «А Баркус едва девку не подцепил у палатки с Элем», — выпалил Дентос. Он всегда плохо переносил молчание. «И аппетитная же девка была! Титьки, что твои дыни! Скажи, брат!» Баркус уничтожающе уставился на брата через комнату. «Заткнись», — коротко сказал он. Снова воцарилось молчание. «А ты знаешь, что если на этом попадешься, то получишь свои монеты?» — сказал Ваэлин Баркусу. Время от времени у ворот ордена появлялись девицы из Варенсхолда и окрестных деревень с огромным пузом или с орущим младенцем в подоле. Виновного брата наскоро сочетали браком, обряд проводил сам аспект, и выдавали ему положенные монеты, плюс еще две, одну на девицу, вторую на ребенка. Как ни странно, многие парни, похоже, бывали совсем не прочь покинуть орден при подобных обстоятельствах, в то время как другие до последнего уверяли, будто они тут ни при чем. Но проверка на правду, проводимая вторым орденом, быстро выводила виноватых на чистую воду. «Да не было там ничего такого», — рявкнул Баркус. «Да ты с ней лизался, как ненормальный», — расхохотался Дантес. «Ну, я выпивший был. К тому же все внимание доставалось не мне, а Каэнису». Вайлин обернулся к Каэнису и увидел, что друг медленно краснеет. «Что, правда?» «Правда, правда. На него девки так и вешались. Ой, какой хорошенький!» Вайлин с трудом сдержал смех. Каэнис залился краской по самые уши. «Ну, он наверняка мужественно сопротивлялся». «Не знаю, не знаю», — задумчиво сказал Дентос. «Боюсь, еще немного, и через 9 месяцев к воротам принесли бы целый отряд хорошеньких ублюдков. Хорошо еще какой-то пьянчуга подошел и начал орать, что, мол, ястреба с орденскими дерутся». Воспоминание о драке снова заставило всех умолкнуть, и, наконец, Баркус сказал вслух то, о чем думали все. «Как вы думаете, его не убьют?» В комнате успело стемнеть, прежде чем дверь отворилась, и вошел мастер Солис. На лице наставника отражался невероятный гнев. «Сорна!» — проскрежетал он. «Ты идешь со мной? Остальным принесут еду с кухни и всем спать». Мальчикам ужасно хотелось узнать, как там Норта, но лицо Солиса, бывшее мрачнее тучи, заставило их промолчать. Вайлин спустился следом за ним по лестнице, пересек двор и подошел к западной стене, все это время не переставая ожидать, что наставник вот-вот достанет розгу. Вайлин предполагал, что его ведут к аспекту, но вместо этого они пришли в лазарет, где мастер Хенталь ухаживал за Нортой. Норта лежал в постели, лицо у него выглядело безжизненным, полузакрытые глаза смотрели мутно, ничего не видя. Это зрелище Вайлину было знакомо. Иногда мальчикам, получившим серьезную травму, приходилось давать сильное снадобье, которое снимало боль, но одновременно заставляло терять связь с миром. «Красноцвет и тенелист», — объяснил мастер Хенталь, когда вошли Вайлин с Солисом. «Когда он очнулся, то впал в неистовство. Сильно ударил аспекта, прежде чем мы сумели его обуздать». Вайлин подошел к кровати, посмотрел на брата. На сердце сделалось тяжко. Он выглядит таким беспомощным. «С ним все будет в порядке, мастер». «Мне уже доводилось видеть подобное. Человек впадает в неистовство, мечется. Такое обычно бывает с людьми, которые слишком много воевали. Скоро он уснет, а когда проснется, он будет слаб, но снова придет в себя». Вайлин обернулся к Солису. «Аспект уже вынес свое решение, мастер?» Солис взглянул на мастера Хенталя, тот кивнул и вышел из комнаты. «Дело не требует решения», — ответил Солис. «Но мы же ранили королевских солдат». «Да. Если бы вы внимательнее прислушивались к моим наставлениям, вы бы их убили». «Лорд-маршал не распоряжается здесь. Норта не подчинился приказу и должен понести заслуженное наказание. Однако аспект полагает, что он уже достаточно наказан. Что до тебя, твое неподчинение было совершено ради твоего брата. Ты не заслуживаешь осуждения». Мастер Солис подошел к головам кровати и положил ладонь на лоб Норты. «Лихорадка уляжется, когда выветрится красноцвет, но он все равно будет это чувствовать, боль, подобную ножу, застрявшему во внутренностях. Подобная мука может превратить мальчика либо в мужчину, либо в чудовище. По моему мнению, чудовищ в ордене и так уже было предостаточно». «И только теперь Вайлин понял гнев Солиса. Он не на нас злится», — осознал мальчик. «Он гневается на то, что король сделал с отцом Норты, и на то, что это сделало с Нортой. Мы его мечи, он нас кует. Король испортил один из его клинков». «Мы с братьями будем рядом», — сказал Вайлин. «Его боль будет нашей болью. Мы поможем ему вынести это». «Смотрите же, не оплошайте». Солис поднял глаза. Его взгляд был еще более пристальным, чем обычно. Когда брат сбивается с пути, есть только один способ это исправить, а убивать брата брату негоже. Норта очнулся поутру. Его стон разбудил Ваэлина, который сидел при нем всю ночь. «Что?» — Норта огляделся вокруг замутненными глазами. «А что случилось?» Он увидел Ваэлина и умолк. В его глазах вспыхнуло воспоминание, он потянулся к голове и нащупал шишку на затылке. «Ты меня ударил», — сказал он. Ваэлин видел, как Норта мало-помалу осознает ужасную истину, как он бледнеет и сникает под тяжестью горя. «Мне очень жаль Норта», — сказал Ваэлин. Больше ему ничего в голову не пришло. «Зачем ты меня остановил?» — прошептал сквозь слезы Норта. «Тебя бы убили. Они оказали бы мне услугу. Не надо так говорить. Вряд ли душа твоего отца смогла бы счастливо существовать вовне, зная, что ты последовал за ним так скоро». Норта некоторое время плакал молча. Ваэлин смотрел на него, и сотни пустых слов сочувствия умирали у него на губах. «Мне просто нечего сказать», — осознал он. «Но что тут скажешь?» «Ты видел, как это было?» — спросил, наконец, Норта. Он сильно мучился. Ваэлин вспомнил стук упавшей доски и восторженный рев толпы. «Жутко должно быть уходить вовне, зная, что так много людей радуются твоей смерти». Это произошло быстро. Говорили, будто он обкрадывал короля. «Мой отец никогда бы такого не сделал. Он был предан королю и служил ему верно». Ваэлин ухватился за единственное утешение, которое пришло ему в голову. «Принц Мальций просил передать тебе, что он скорбит вместе с тобой». «Мальций? Он там был?» «Он нам помог. Заставил ястребов нас отпустить. По-моему, он тебя узнал». Лицо Норты слегка смягчилось, выражение сделалось отсутствующим. «Когда я был маленький, мы, бывало, вместе катались верхом. Мальций был учеником моего отца и часто бывал у нас дома. Мой отец воспитывал многих мальчиков из знатных домов. Он славился своими познаниями в государственном управлении и дипломатии». Норта нащупал на столике тряпицу и вытер слезы. «Какое решение вынес аспект?» «Он считает, что ты уже достаточно наказан». «Значит, мне не светит даже вырваться из этого места». «Нас обоих отправили сюда по воле наших отцов. Я выполнил желание своего отца и остался здесь, хотя и не знаю, для чего он отдал меня в орден. У твоего отца, видимо, тоже были серьезные причины отправить тебя сюда. Таково было его желание при жизни. Таким оно останется и теперь, когда он вместе с ушедшими. Быть может, тебе следует отнестись к этому с уважением». «Что ж, значит, я так и буду гнить здесь, в то время как земли моего отца конфискованы, а семья моя осталась в нужде?» «Уменьшится ли нужда твоей семьи, если ты будешь с ними? Может, у тебя есть богатства, которые им помогут? Подумай, какая жизнь тебя ждет за пределами ордена? Ты окажешься сыном изменника. Королевские солдаты будут жаждать тебя отомстить. У твоей семьи и без тебя довольно невзгод. Орден отныне для тебя не тюрьма, а убежище». Норта рухнул обратно на кровать в изнеможении и горе, глядя в потолок. «Прошу тебя, брат, разреши мне побыть одному». Ваэлин встал и пошел к двери. «Не забывай, что ты не одинок. Братья не дадут тебе пасть жертвой горя». Выйдя за дверь, он остался стоять снаружи, прислушиваясь к судорожным, мучительным рыданиям Норты. «Сколько боли! А вот если бы его отца должны были повесить, стал бы он сражаться так отчаянно, пытаясь его спасти, и стал бы я хотя бы плакать?» В тот вечер он забрал Меченого с псарни и пошел с ним к северным воротам. Там Ваэлин принялся кидать псу мячик и ждать прихода Фрэнтиса. Меченый что ни день становился все сильнее и проворнее. На собачьем корме мастера Джеклина, изготовленном из мясного фарша, костного мозга и давленных фруктов, пес раздался и заматерел. А поскольку Ваэлин заставлял его много бегать, он при этом не толстел и оставался сильным. Несмотря на свой свирепый вид и пугающие размеры, Меченый по-прежнему оставался все таким же веселым и лезучим щенком-переростком. Ты же его обычно в лес водишь? — спросил Каэнис, выскользнув из тени сторожки. Ваэлин слегка разозлился на себя за то, что не почуял присутствие брата, но Каэнис умел необычайно искусно прятаться и получал извращенное удовольствие, внезапно появляясь из ниоткуда. — Слушай, тебе обязательно надо так делать? — осведомился Ваэлин. — Я тренируюсь. Примчался меченый с мячиком в зубах, бросил мячик к ногам Ваэлина и поприветствовал Каэниса, обнюхав его башмаки. Каэнис осторожно погладил собаку по голове. Он, как и прочие братья, никак не мог избавиться от страха перед этим зверем. — Норта еще спит? — спросил Каэнис. Ваэлин покачал головой. Ему не хотелось говорить о Норте. От рыданий брата в груди стоял тугой ком, который не спешил рассасываться. «Ближайшие несколько месяцев будут нелегкими», — продолжал Каэнис со вздохом. «А когда нам бывало легко?» Ваэлин швырнул мячик в сторону реки, и меченый помчался за ним с радостным лаем. «Извини, что тебе не довелось повидать короля. Зато я принца видел. С меня и этого довольно. Он станет великим человеком». Ваэлин покосился на Каэниса, уловив в его глазах знакомый блеск. От слепой преданности друга королю ему всегда делалось не по себе. Ну, да, он выглядит очень впечатляюще. Уверен, в один прекрасный день он станет хорошим королем. Он поведет нас навстречу величию. Величию, брат? Ну, конечно. Король честолюбив, он хочет, чтобы королевство сделалось еще могущественнее. Возможно, таким же могущественным, как Кальпиранская империя. Будут битвы, Ваэлин, великие, славные битвы. И мы увидим их, будем в них сражаться. Война — это кровь и дерьмо. Никаких почестей в том нет. Это были слова Макрила. Ваэлин понимал, что для Каэниса они ничего не значат. Каэнис много знал и временами демонстрировал пугающую проницательность, но он был мечтатель. В голове у него хранилась библиотека из тысячи легенд, и он, похоже, во все это верил. Герои, негодяи, принцессы, ожидающие спасения, чудовища и волшебные мечи — все это обитало у него в голове, такое же живое и реальное, как его собственное воспоминание. «Кажется, у нас разные представления о величии, брат», — заметил Ваэлин, когда меченый прискакал с мечом в зубах. Они прождали еще час, но мальчишка так и не пришел. «Он, наверное, продал эти ножи», — сказал Каэнис, — когда Ваэлин объяснил ему, в чем дело, или надрался пьяный, и лежит в канаве, или проиграл их в карты. Скорее всего, ты его больше не увидишь. Они пошли обратно к конюшне, Ваэлин подкидывал мячик в воздух, а меченый его ловил. «Я скорее поверю, что он потратил деньги на башмаки», — сказал он, оглянувшись на ворота.